Ты где гипс-то наложил? Опять из больнички сорвался?» «Вроде того. Ребята, отвезите меня домой», — попросил Павел. Он закрыл глаза, крыша снова поехала. Через некоторое время, когда Павел снова пришел в себя, он заподозрил неладное. Ребятки как-то нехорошо переглянулись, и тут его пронзило. Конец. Голова лихорадочно заработала. Он слыхал о таких случаях. Нельзя надолго пропадать из поля зрения группировки. Если ты пропал, а потом вдруг появился и плетешь невероятные истории, как ушел в запой, отлежался у бабы, сломал руку в драке с любовником или мужем этой неизвестной никому бабы, ты пропал. А если ты еще к тому же в какой-то мере отвечал за жизнь босса, тогда точно конец. И конец придет не потому, что вот ты такой нехороший прогульщик. Нет, за то время, пока ты пропадал неизвестно где, тебя могли перекупить ребята из другой группировки. Скорее всего, они и попытались это сделать. А может, сделали? Никто не будет разбираться. Никто не даст тебе прежней работы. Это конец. 100%. Даже если ты попытаешься отмыться и докажешь свою невиновность, шансы твои невелики. Тебя будут подозревать даже год спустя. Скопец – человек очень осторожный. Он не любит двусмысленных ситуаций. Его жизнь ценится чересчур дорого. Одним словом, до Павла вдруг неожиданно дошло. Его везут совсем не домой. Он попал в черный список. «Ребята», — сказал он слабым, больным голосом, — «отлить бы! Потерпи до Москвы, здесь останавливаться не стоит», — отозвался шофер. «В натуре мне нужно отлить», — настаивал он. «Не могу больше терпеть». «А!» — матюгнулся шофер, и машина остановилась на обочине. «Ладно, но по-быстрому. Мы из-за тебя время теряем». Павел, пошатываясь, вышел, сделал 2-3 шага в кусты и даже не услышал, а спиной почуял, за ним идут. Он осторожно оглянулся. За спиной стоял второй. «Ну, чего ты, стесняешься, что ли?» — спросил парень. «Давай, брызгай, поехали. Я и сам за компанию отолью». Он расстегнул ширинку джинсов. Павел отвел глаза и отступил подальше в кусты. Парень не стал его окликать. Он сосредоточился на процессе. Павел сделал еще пару шагов, потом еще пару. Невдалеке лязгнула закрываемая молния. Парень закончил свое дело и окликнул его. «Ну, все?» Павел не ответил. Он ломанулся в кусты и бежал, пока хватило дыхания. Пару раз ему казалось, что он вот-вот упадет, не выдержит. Голова была как соломой набита. Он нечаянно, сослепу, ударил о дерево загипсованную руку. Аж гул пошел. Но не вскрикнул. Через 10 минут остановился. Тихо. Ни выстрелов, ни криков, ни шума погони. Нет, ребята шуметь не будут. Но теперь, даже если раньше и у него была какая-то надежда отмазаться, ее не осталось. Он своим побегом доказал свою виновность. Идиот. Набитый наивный идиот. «Куда мне теперь деваться?» — пытался сообразить. «Денег нет, оружия нет, да и не стрелок я. Овца несчастная, лох подзаборный. Угнать тачку и умотать подальше». Он вспомнил о доме, о жене. Что ее теперь ждет? Он сам навлек опасность и на нее, и на детей. За семьей будут следить, ждать, когда он заявится. Не кстати, припомнилась еще и миленькая девяточка. Он чуть не взвыл. Он ее тоже потерял, свою умницу. Ох, хреновые дела. Куда же ему теперь податься? Павел посидел с полчаса под деревом, прислушиваясь к шуму далекой автострады. Этот шум казался ему теперь угрожающим. На автостраде гоняют свои ребята. Свои? Нет, теперь они чужие, они враги. Туда нельзя. Нельзя к этому родному шуму, к тачкам ему теперь доступа нет. Куда же деваться? Он достал из кармана записку, которую ему сунул бобер, развернул, прочитал и удивился. Чего он сидит? Вот же телефон, там дружки бобра. Бобер ему помог. Если он теперь поможет ему, друзья бобра не бросят его Павла в беде. Значит, надо пробраться в Москву и позвонить. Он добирался пешком, шел почти сутки. Оброс страшной щетиной. Рука в грязном, да еще и тяжелом гипсе. Волосы растрепаны. Страшное вонючее тряпье мусорщика делало его похожим на бомжа. До первого мента, что называется. Окраин города он достиг тоже в сумерках, но уже другого дня. Денег не было ни копейки. Бобер и Хелли забыли его снабдить хотя бы жетоном для таксофона. «Нужно 2000, хоть ты тресни». От голода его мутило. Наконец. Павел решился выйти на освещенное место. Вот таксофон. Работает. Но денег нет. Он огляделся. У обочины стояла тачка. Супер. Ауди 200. Таких вроде у Скопца не было. Может попытать счастье. Он подошел поближе. Из тачки доносилась веселая, безумная музыка. Попытался заглянуть. В нос шибануло дымом марихуаны. Хозяин тачки, мужик с отъехавшим взглядом, развалился на кожаном сиденье и торчал вовсю. Да не один. На заднем сиденье сидели две полуголые девицы. Видно было, что им всем хорошо, причем уже давно. Павел откашлялся и робко произнес. «Простите, у вас не будет жетончика для телефона?» «Не воняй», — донеслось в ответ. «Послушайте, у меня жуткое положение», — попытался опять объясниться Павел. «Мне нужно позвонить жене, она меня потеряла». «Да чего тебе надо?» «Жетончик». «Какой?» «Позвонить». «На, звони, если жене». Ему в нос ткнулась сотка. «Хоть в Америку, хоть в Израиль. Я добро сегодня гуляю». Девицы заржали. «Я не умею», — жалко ответил Павел. «А 2000 у вас не будет?» «Ну и аппетиты у тебя, папаша», — отреагировал мужик. Он был не старше Павла. Но Павел выглядел стариком рядом с ним, выхоленным, разодетым, надушенным. «Из какой психушки сбежал? 2000 зеленых за так? Эти две бляди и то скромнее себя ведут. 500 баксов на двоих, зато хоть веник в задницу им засовывай». 2000 рублей, пояснил Павел, чтобы купить жетон. «Ой, не могу». Мужик полез в карман, достал толстый бумажник и внезапно вытащил оттуда не 2000 рублей, а все 100. «Хватит?» «Спасибо вам». Павел едва смог заставить себя взять бумажку. Никогда он еще не просил милостыни. Это было унизительно. «Я обязательно верну. Дайте адрес». «Пошел ты!» — раздалось в ответ. «Я сегодня добрый». Через минуту у Павла было для счастья все. Холодный, жесткий хот-дог, купленный в ближайшем киоске вместе с баночкой кока-колы. Сигареты. Он слопал сосиску, напился, закурил сигарету. Купил в том же киоске жетон, двинулся звонить. Набрав номер, записанный бобром, он дождался скорого ответа. Говорила женщина. «Мне бы Игоря», — робко сказал беглец. «Игоря?» — подозрительно переспросила та. «Вы кто? От кого?» «От бобра». Женщина исчезла. В трубке раздался мужской хриплый голос. «Да?» «Бобер просил передать вам сообщение», — начал Павел. «Он попал в трудную ситуацию». «По телефону можно сказать, в какую?» «Не стоит». «Тогда приезжайте». Мужчина без колебаний назвал свой адрес. «Только в течение часа, потом меня не будет». Слава неизвестному новому русскому, который так щедро обошелся с Павлом. Через 20 минут, словив тачку, Павел добрался по указанному адресу. Это был большой сталинский дом, неприступный с виду, как крепость. Кодовый замок на подъезде, домофон. Павел позвонил, и железная дверь открылась. Еще через 5 минут он топтался в огромной прихожей, выкрашенной в белый цвет, под взглядом мужчины и женщины. Женщина была истощенная, ярко намазанная, в атласном красном халате. Мужик в растянутом свитере, в широких, чуть ли не рваных штанах. А квартира роскошная. Даже судя по прихожей. «Ну, что там случилось с бобром?» Явно нехотя спросил мужчина. «Вы что, приехали от него из Минска?» «Нет, он не в Минске». Мужчина цыкнул на женщину. «Принеси выпить». Та скрылась без возражений. «Проходите», — пригласил мужчина гостя в комнату. «Присаживайтесь». «Так откуда вы?» «Я москвич». «А бобер где?» «В Подмосковье». «Что же он тут делает?» — удивился тот. «Вроде жил в Минске». «Вы его знаете?» — спросил Павел. «Очень хорошо. Еще по Минску, но мы не виделись 2 года. Я переехал, оставил ему адрес. Вы его друг, верно?» «Да». «Он мне помог и просил помочь ему. Он попал в переделку». Мужчина выслушал его сбивчивый рассказ. Когда Павел замолчал, вошла женщина с подветчина, сыр и ломтиками и посыпанный сахарным песком лимон. Павел робко взял себе кусок ветчины, сложил ее с сыром и проглотил, не разжевывая. «Конечно, хот-догом не наешься. Игорь разлил по рюмкам коньяк, предложил выпить. «Ладно, тогда за знакомство». Они выпили, и Павлу стало получше. Игорь задумался и, наконец, произнес. «Значит, ему нужно оружие, вы говорите, и он послал вас именно ко мне?» «Да». «Я могу достать оружие, это правда, но мне нужно знать, сколько он может заплатить». «Этого я не знаю». «Я, к сожалению, тоже». Но Бобер сказал, что как только получит оружие, заплатит баксами и сразу. «Может быть, кивнул Игорь, но у меня есть подозрение, что как только он получит все, что требует, сразу применит оружие. И, наверное, против него тоже кое-что будет применено, если там такая ситуация создалась. А кому же тогда принести мне деньги? Моего человека просто расстреляют. Нет, деньги нужны вперед». Он сказал, вы его друг. «Да, он оказал мне услугу», — согласился мужчина. «Но вы только посмотрите, что он заказал. Это немалые деньги. 3 автомата системы Калашникова, штурмовую винтовку «Энфилд» с ночной оптикой, 4 пистолета «Вальтер» модернизации 1987 года, плюс еще гранаты. Я авансом оружие не продаю. Это пошлость и глупость». «Но он ваш друг». Игорь подумал еще с минутку и вдруг хлопнул в ладоши, повеселел. «Ладно, вы мне скажите, он все еще практикует, оперирует?» «Да». «Тогда сразу, как он освободится, ко мне, у меня будет для него работенка». «Я передам, если его увижу». «А разве не вы доставите ему оружие?» «Я об этом ничего не знаю». «Я тоже». Поморщился Игорь. «Но в таком случае вы все равно должны будете сопровождать моего человека, чтобы он пробрался в клинику. В записке написано, где оставить все это хозяйство. Написано, все сложить в предбаннике и сразу убираться. Мой человек в одиночку не найдет ни клиники, ни предбанника, ничего. Явно подразумевается, что его будете провожать туда вы». «Клинику я найду», — почти пешком пробирался от нее до Москвы. «Навеки путь запомнил», — грустно кивнул Павел. «А вот насчет территории не знаю. Предбанник я знаю. Сам там кантовался перед побегом. Но как проникнуть на территорию? Здесь указано, где надо пробираться. А вот как не указано? Видимо, все уже предусмотрено», — напомнил ему Игорь. «Завтра вечером в 11:30 левый угол ограды той стороны, что выходит к лесу». «Ясно», — кивнул Павел. «Найду». «Ну, ладушки», — ответил Игорь, — «тогда до завтра, что ли?» Повисло неловкое молчание. «Что-то не так?» — удивился Игорь. «Видите ли, мне неудобно вас просить, но не могли бы вы оставить меня на ночь тут? И на весь следующий день тоже». «Вам некуда идти?» «Да, хоть я и москвич, но идти мне некуда, жена меня не ждет». «Ну, ладно», — нерешительно согласился Игорь. «Оставайтесь». «Наверное, лучше честно сказать», — вздохнул Павел. «Мне и потом будет некуда идти. Я тоже попал в заваруху. Я работал у одного человека, а тут, понимаете, короче, он теперь подозревает меня, бог знает в чем. Я не могу вернуться домой. За домом явно следят. Даже позвонить боюсь». «Что же вы будете делать дальше?» «Дальше? Дальше чего?» «Ну, скажем, после того, как передадите своему другу Бобру оружие». «Понятия не имею». «А что вы вообще можете?» «Я классный водитель и всю жизнь работал на машине». «С любой справитесь?» — сощурился Игорь. «Буквально с любой. Вычеркните только танк. Никогда его не видал изнутри». «Танка у меня нет», — задумался даже с каким-то сожалением Игорь. «Хотя не мешало бы иметь на всякий случай. А вот джип имеется. Правда, я сам его вожу, но шофер мне бы не помешал». «Но я опять вас честно предупреждаю, с моей рожей нечего мелькать в Москве». «Шеф найдет?» «Да. Москва большая». «Ну, не такая большая, чтобы от него спрятаться», — вздохнул Павел. «А Бобер на что?» «Бобер? О чем это вы?» И вдруг до Павла дошло. Он испугался. «Пластическая операция? Да что вы! Кому я такой буду нужен? Куда я пойду потом с новым лицом?» «Ну, не к жене и не к вашему бывшему шефу. Видите, я даже не спрашиваю, кто он такой. Мне неинтересно, усмехнулся Игорь. А если ваша жена захочет вас снова обрести, почему бы ей не примириться с вашим новым лицом? Я понимаю, некоторые так делают, с мучением произнес Павел, но я не могу. Но вас же чуть не прооперировали, и я бы не перенес. Тогда и говорить не о чем, раз так, пожал плечами Игорь. Но подумайте еще разок, у вас впереди длинная ночь и весь день до вечера. А в качестве примера посмотрите на меня. И что? У меня тоже другое лицо, не то, каким меня папа с мамой наградили. Ну, ясно, короче, меня переделал бобер. Вот откуда вы его знаете. Разумеется. А вот жена у меня прежняя. Чего легче? Она стала вдовой, моей вдовой, когда я пропал. А когда появился снова уже в Москве, приехала ко мне и снова вышла за меня замуж. И ничего, привыкла. Попробовала бы пикнуть. Мадонна тоже мне нашлась. Бляха-муха, неожиданно рассердился Игорь. Бабы все на один лад, ломаются, чего им нужно, не знают. Плетка им нужна. В комнату заглянула женщина. Лицо у нее было недовольное. Игорь резко окликнул ее. «Отведи человека в спальню для гостей. Он будет у нас ночевать». А в клинике в тот вечер возник небольшой переполох. 10 часов вечера, 10:30, 11, 11:30. Что за черт? Где мусорка? Охрана у ворот зашевелилась. Переполненные мусорные баки торчали возле предбанника и уже пованивали. Никто за ними не приехал. Хуже всего было то, что непонятно, сообщать об этом недоразумении или нет. А если сообщать, то кому? Только не боссу. Еще пошлет куда же такие пустяки? Решили вызвать Валеру. Тот спустился к воротам прямо из-за стола, еще что-то дожевывал. Но вмиг оценил ситуацию. «Говорите, нет мусорки? Чему я должен вас учить, безмозглые бараны?» Он позвонил в контору, ведавшую уборкой мусора, и выяснил следующее. Мусорка вчера не вернулась. Там ее вообще забыли. Все были вдрызг пьяны, отмечали чьи-то крестины. У одного из шиферюк дочка, понимаешь, родилась. Водки залейся. «Пришлите другую машину», — заорал Валера. «Мы не будем из-за ваших крестин тонуть в грязи. А этот наш тоже у вас там нажрался. Пусть больше не показывается». Пошли искать нужного мусорщика и выяснили, его нет. Не вернулся, понимаешь. Но машину обещали прислать. Дальше больше. Только Валера бросил трубку, показался санитар из донорского отделения. Он рвал и метал. «Валера, что за дела? Где тот парень, который жмуриков сжигает?» «Что, и его нет?» «Нет», — развел руками санитар. «А что, еще кто-то пропал?» «Не твое дело. Почему его нет на месте? Охрана его видела?» «Нет. Да он же там вообще живет. Среди живых людей он скучает. А среди жмуриков ему ништяк. Ему туда жратву даже носят. Говорят, он ее в той самой печке разогревает», — усмехнулся санитар. «Никто его не видел сегодня». «Что за черт?» – удивился Валера. «Прямо эпидемия какая-то начинается. Пошли-ка туда, я сам гляну, что и как». Пошли и глянули. Действительно пусто. В печке нет огня, погас. Холодная печка, как лед. На столе для разделки трупов стоит обед на подносе, тоже холодный. Ему принесли, а он не притронулся. И никаких следов парня. Валера призадумался, потом спросил санитара. «Ты его вообще давно видел?» «Позавчера. Труп ему отвозил. Вот и сейчас привез. А сжигать некому». Валера отправился поговорить с охраной. Охрана была та же, что и при последнем визите Хелли. Работали посменно. «Кто здесь сегодня был?» – спросил Валера. «Никого. Вот только сейчас санитар пришел со жмуриком в обнимку». «Не острить!» – взорвался Валера. «Какие все стали умные и веселые! Что?» «Зарплату слишком большую имеете? Так это дело поправимое. Встать прямо, смирно. Кто тут вчера был?» «Хелли». «Это?» Валера слегка понизил голос. «Что ей тут надо было? Жмурика тоже привозила». «Какого это жмурика?» «Умер у них донор во время операции», сказала. «Причем она два раза тут была. Первый раз за мешком пришла для жмурика, а потом его самого привезла на тележке. Старательно отчитался один из охранников. «Мы инструкции не нарушали. Мы все делали по инструкции. За что зарплату-то снижать, а? Мы кого не положено не пускаем. Пошли к черту!» Валера двинулся дальше по коридору. Санитар растерянно окликнул его. «А как же труп?» «Сожги его сам!» — раздалось в ответ. «Или сожри, мать твою, так!» Санитар сплюнул на пол от досады. Охранники заржали. «Чего, не по вкусу?» «Ну, оставь ты своего жмура так. Наш трупный червяк скоро объявится. Небось, загулял. Надо же, о таком не подумаешь, что может загул пойти». «Хана ему теперь», — добавил санитар. «Уволят 100%!» Валера вихрем ворвался в палату, где Хель в это время кормила Димона легким ужином. Не владея собой, заорал. «А ну, выйди! Ты! Ты! Тебе говорю!» «Да вы что кричите?» — удивилась девушка, спокойно ставя на поднос чашку с бульоном. «Не пугайте больного!» Тут Валера и сам сообразил, что больной-то привилегированный. Лично босс за него переживает. «Да и Афанасий Сергеевич приезжал, разговаривал с ним. Он понизил тон. Выйди, красавица!» «Вот докушает больной, тогда выйду. Что это такое?» «Выйди, если тебе говорят». Неожиданно вмешался бобер, который тоже не отходил от Димона. «Я сам его покормлю». Хели вышла. В коридоре, прикрыв дверь в палату, Валера схватил ее за плечи и так тряхнул, что зубы у нее клацнули. «Ты чего там напортачила в мертвецкой?» «Я? Ты корова. Я сразу все понял. Где ты появишься, там всегда проблемы. Где этот червяк, этот недоумок?» «Да какой? Что вы орете? Кого ты туда вчера отвезла?» «А!» — махнула рукой Фили. «Жмура. Откуда он взялся, этот жмур?» «После операции. Его кровь теперь в этом вот пациенте», — Хели указала на дверь. «Есть возражения?» «Ну, помер, да. Ничего уже не поделаешь. Один помер, другой родился». «Ты мне мозги не пудри, почти как свой начальник», — завизжал на высоких нотах Валера. «Куда этот жмур делся?» «Его сожгли». «При тебе?» «Да, я осталась там на 5 минут побазарить, отдохнуть. Нельзя, что ли?» «Со жмуром? Да вы что, за дуру меня держите? С парнишкой, который их жжет». «А парнишка где?» «А его что, нет?» — изобразила из себя дурочку Хели. «Нет. И сдается мне, из-за тебя его нет. Со вчерашнего дня его никто не видел». «Мать честная!» — вдруг хлопнула себя по лбу Хели. «Простите, дуру». «Точно, он же хотел в отпуск пойти». «Чего?» «В отпуск. У него там родился, что ли, кто-то? Или помер?» Хели поморщила лоб, показывая, что изо всех сил пытается вспомнить. «Короче, ему надо было в Москву». «Кто отпустил?» «Ну, не я же», — пожала плечами Хели. «Он мне просто пожаловался, что его вряд ли отпустят. И он решил сам уехать на пару дней». «Да как уехать? Кто его выпустит за территорию без пропуска?» «А он знаете, где уехал? В мусорке». «В чем?» «В мусорке. Как раз мусорка тогда собиралась приехать. Этот болван мне говорит. Пообещаю мусорщику пол-литра на свадьбе». «Точно. Там же свадьба у его другана была. И через 2 дня собирался вернуться». «А как уехал? Видала?» Валера все еще не мог поверить в эту историю. «И еще чего? У меня других дел нет. Тяжелый больной на руках», — возмутилась девушка. «А если бы увидела, что он собирается и впрямь уехать, я бы его остановила. Я ему сказала, не сходи с ума, а он мне не лезь, я пошутил. Я решила, правда шутит. Это же надо последние мозги пропить, чтобы так дисциплину нарушать. Ясно же, после 2-дневной самоволки никто его обратно на работу не возьмет. Кому он такой будет нужен?» И ушла. Не приняла я его всерьез, а он, стало быть, правда сбежал. «Иди к черту!» Валера толкнул ее, и девушка стукнула спиной об стену. Он пошел прочь, а она, глядя ему в спину, показала язык. Вернувшись в палату, весело сообщила бобру и Димону. «Удалось!» «Что удалось?» «Запудрила я ему мозги все-таки», — тихо радовалась Хели. «Теперь никто меня не заподозрит, что я прозектора...» «Что ты прозектора?» — не понял бобер. «О чем это ты?» Хили прикусила язычок. Бобер расширил глаза, глядя на нее. И вдруг понял. «Неужели ты его?» «А что мне с ним было делать?» — пожала она плечами. Он бы на меня, знаешь, как настучал? Он же поймал меня на том, что в мешке Павел, и притом живой. Как же я его могла оставить в живых? Сам подумай. Ну ты крута, медленно протянул бобер. А что с шофером? Можно узнать? С каким из двух шоферов? Попыталась она удрянуть. С Павлом ништяк. А с мусорщиком? Туда ему и дорога, безжалостно ответила Хели. Ну что ты лупишься? Что? Не в детском саду в песочек играем. Зато гарантия, что никто не настучит. 100%. О чем вы? Не понимал Димон. Бобер махнул на него рукой. Не твоего ума дело. Хели. Что? Заискивающе улыбнулась она. Да ты что, сердишься, что ли? Нет. Я бы тебе медаль дал. За храбрость, за отвагу, злобно ответил он. За то, что взваливаешь на себя чисто мужские дела. Если бы ты там был, я бы не взваливала. Но ты отсиживался в палате. Ладно, ты права. Хотя мне это неприятно. «А кто я тебе? Кто? Что ты мне нотации читаешь?» — возмутилась она. «Нашелся папаша!» «Ладно», — сурово ответил он. «Не очень-то ори, услышат. Бульон остыл. Корми больного». А снаружи Валеру ждал новый сюрприз. Да, мусорка приехала. И шофер другой. И вот этот шофер, выкатив пьяные зенки, сообщил Валере, что видел мусорку друга, того самого, который пропал, брошенную в 7 километрах отсюда. Нет, никого ни в кабине, ни в кузове. Короче, не доехали до цели. «Машина исправна?» — первым делом спросил несколько успокоенный Валера. «Ну, вполне». «Так куда же они делись?» — воскликнул Валера. «Испарились?» «Кто они?» «Да там вроде бы еще один тип был. Бардак!» — вдруг заорал Валера. «Бардак устроили из больницы! Приморю!» Да, для охраны это был тяжелый вечер. За притупление бдительности их лишили премиальных, которые всегда выплачивались в конце каждого третьего месяца. Охрана клялась, что в кабине, выезжавшей в тот вечер мусорки, был один человек. «Зуб даем, один! Мы до трех считать умеем!» «Двух бы заметили, но он был один». «Вот и досчитались. Теперь не досчитаются пары лимонов каждый». Сжигать трупы отправили того самого санитара, который сообщил об исчезновении прозектора. Не хотелось ему этим заниматься, но не больно-то откажешься, если приказано. Так, в конце концов, все устроилось. Мусор был вывезен. В прозекторской кто-то был. Не профессионал, правда, но с печкой справится». У Валеры было сильное желание надрать уши Хели за то, что мерзавка сразу не сообщила о планах побега прозектора. Но что на дуру время тратить? Валера поднялся в свою контору, открыл сейф, где хранились все личные дела сотрудников, и набрал номер телефона прозектора. Ответила его мать. «Я не знаю ничего. А разве он пропал?» «На свадьбу в Москву поехал. Не слышали об этом?» — спросил Валера. «Нет». «Да у кого же свадьба?» «Короче», — злобно бросил Валера перепуганной женщине, — «если ваш сынок после свадьбы заявится домой, передайте ему, что он уволен, и пусть не является за своей зарплатой. Трудовую книжку я вам бандеролью отошлю». Обо всех этих безобразиях Валера не стал докладывать боссу. Никита Павлович и так был не в лучшем виде, впал в хандру. Перестарались идиоты с избиением Амара. Теперь этот проклятый левша будет лечить свою говенную левую руку, а дело-то стоит на месте. А Афанасий Сергеевич недоволен, ох, как недоволен. Короче, Валера не стал соваться под удар. Зато одно единственное задание в тот вечер он выполнил прекрасно. Комната, где жил бобер, была тщательно обыскана. Все щели просмотрели, с металлоискателем прошлись. Ничего не нашли. Установили подслушивающее устройство. Для этого пришлось повозиться с кондиционером. Кондиционер работал бесшумно, так что все будет прослушиваться в лучшем виде. Других источников шума у бобра в комнате нет. Ни приемника, ни магнитофона, ни телевизора. Ни на курорте, мать вашу, так. Не удастся ему заглушить свою речь. Все будет услышано где надо. Так что держись, бобер.